Из-за этого дух игрока на протяжении всей игры был относительно расслаблен, и игроки концентрировались на борьбе с монстрами всего лишь пару раз за всю сессию. Они были сконцентрированы на протяжении всей игры, как это происходило в игре Dark Souls. Именно поэтому многие игроки и не замечали, как в этой игре проводили целые дни. Многие офисные работники могли играть только по вечерам. Поиграв несколько дней, они обнаруживали, что эта игра отнимала действительно много времени. Но это было хорошей новостью, по крайней мере это показывало, что игра была богата контентом и стоила своих денег. Довольно быстро игроки проходили сквозь первых монстров и заходили все дальше и дальше. И в определенный момент они встречались с Гзором Агдарасом. Это был огромный монстр размером с огромную гору. Конечно, игроки не должны были убить этого огромного монстра в одиночку, ибо с этим огромным монстром боролись силы Астеры, и когда игрок взбирался на спину этого огромного монстра, он встречался с Нергигантом. Игроку не придется убивать этого монстра, ибо при нанесении определенного количества урона он улетит, в то время как огромный взор Магдарас просто уйдет. В этой битве большинство игроков потерпит неудачу самой большей раз или два, из-за чего многие игроки окончательно расслаблялись. К концу этой битвы многие были полностью довольны этой игрой. Будь то эксперт или новичок, все с удовольствием охотились в лесу в одиночку или с командой, еще не подозревая, что опасность довольно быстро приближалась к ним. Глава 936. Стрим Линсюэ. На платформе мою. Линсюэ вздохнула с облегчением. Ух, с этим монстром было действительно трудно справиться. Спасибо вам за вашу помощь. Я не смогла бы победить его в одиночку, сказала Линсюэ, снимая материал из трупа Тоби Кадачи. Линсюэ чувствовала себя очень неуютно, когда впервые начала охотиться на Тоби Кадачи, потому что этот монстр был очень быстрым. Быстрота, приличный урон от атак и продвинутый ум. Хотя он не был особо сложным, проблема заключалась в том, что он всегда двигался довольно быстро. В первую их встречу Линсюэ была избита этим монстром. После этого Линсюэ послала сигнал помощи, и три хорошо прокачанных друга довольно быстро разобрались с этим монстром. Линсюэ бродила по Астере, болтая с чатом. Что вы имеете в виду, говоря о том, что я могла бы убить его в одиночку? Я попыталась убить его один раз, ясно, просто в тот раз он позвал на помощь, из-за чего я проиграла, так что в этот раз я просто сделала то же самое. Ну и что, эта игра позволяет нам в любой момент объединиться в команду до 4 человек. Тут нет понятия паровоз. Эта игра совсем не похожа на игру Dark Souls. Вот ты предпочел бы еще немного пофармить, или же просто попросил друзей о помощи. Я медленно продвигаюсь дальше только из-за того, что мои вещи не очень хорошие, но я не хочу утруждать себя сбором новых материалов. Если я соберу материалы и создам более мощное ДАО, разве этот монстр не станет вопросом нескольких минут? Ладно, давайте возьмем следующее задание. О, одно задание на выбор. Согласно сюжету, огромный монстр размером с гору смог сбежать, и так как Нергигант, видимо, жил на его спине, игроку придется сначала разобраться с ним, а после него ему придется разобраться с Раталосом. Линсюэ немного подумала и в итоге выбрала Нергиганта. Почему я выбрала Нергиганта? Мне нужно сказать об этом, все же видели Раталоса, он такой большой, к тому же он летает и дышит огнем. Я даже не смогу прикоснуться к нему. Бой с Тоби Кадачи и так выдался очень трудным, но Раталос, я думаю, что хоть Нергигант и будет более живучим, с ним будет легче справиться, чем с Раталосом. Эти два монстра появились вместе в том синематике, так что они определенно не будут легкой добычей, но, как по мне, Нергигант более легкая цель, в отличие от летающего огнедышащего дракона. В чате мгновенно начали появляться 666, и Линсюэ с радостью приступила к выполнению задания. Хотя она иногда умирала от лап монстров, в принципе особых проблем она еще не встречала. И так как это задание не имело никаких особых условий или дополнений, Линсюэ не восприняла это задание всерьез. Прибыв в пустынное место, Линсюэ увидела, как большой дракон с твердой броней по всему телу спокойно отдыхал. «Это Нергигант, это, он не похож на самого себя», – пробормотала Линсюэ. Все в чате лишились дара речи. «Сюэ, ты рыбка, это Барат, которого ты убила 2 дня назад». Линсюэ дважды кашлянула. «Хе-хе, я просто обозналась». «Ничего страшного, Сюэ стала рыбкой, сначала она называет одного другого другим, а потом она начнет забывать, как можно найти свою цель». Линсюэ наблюдала за ним, но внезапно земля сильно затряслась. птицы резко взлетели в воздух. Внезапно перед ней появилось огромное чудовище. Лин Сюэ смутно увидела два огромных длинных рога из-за пыли, что поднялась вокруг, и длина каждого этого рога была размером с Лин Сюэ во весь рост. Хотя истинный облик этого огромного монстра был скрыт в этой пылевой завесе, одно можно было сказать наверняка. Он был намного больше всех монстров, на которых Лин Сюэ охотилась. Брат был довольно большим, но нергигант придавил его к земле, и как бы брат ни старался, он просто ничего не мог сделать нергиганту. Нергигант вдруг укусил огромного дракона и подкинул его в воздух, после чего огромная туша тяжело упала на землю. Этот нергигант выглядел совсем иначе, чем тот, с которым Лин Сюэ встретилась при совместной засаде на огромного монстра размером с гору. Этот монстр был действительно мощным и источал поистине мощное давление, причем он был настолько большим, а его броня выглядела настолько прочной, что убийство этого огромного монстра звучало как какая-то несмешная шутка. Нергигант начал быстро рыть землю. В поднявшейся пыли Барат и Нергигант исчезли из поля зрения Лин Сюэ, но так как она все это время находилась довольно близко к этим двоим, песок начал проваливаться в яму, и хоть Лин Сюэ пыталась избежать этой воронки, в конце концов она упала прямо в эту огромную дыру. Встав, персонаж Лин Сюэ закашлялся и оглядел пещеру. В дыру все еще падал желтый песок, и это было похоже на песчаный водопад, который окружил Лин Сюэ посередине. Сквозь песчаный водопад Лин Сюэ смутно видела, как неподалеку от нее неподвижно лежал Барат. Внезапно из-за песчаного водопада показалась пара длинных рогов. Нергигант шаг за шагом подходил к Лин Сюэ, а его глаза были полны враждебности. И теперь Лин Сюэ стала уверена в том, что рога нергиганта были на самом деле немного больше нее самой. Перед огромным нергигантом Лин Сюэ чувствовала себя такой маленькой, она даже не доставала ему до колена. Рев. Нергигант издал рев в сторону Лин Сюэ, а затем бросился прямо на незваную гостью, которая опрометчиво проникла в его гнездо. Серьезно, это нергигант, мама, все пошло не по плану. Лин Сюэ быстро сошла с линии атаки нергиганта, но его пара длинных острых рогов коснулись ее руки, что чуть не сбило ее с ног. Лин Сюэ первоначально думала, что нергигант – это всего лишь следующая ветвь эволюции Барата. Поскольку Барат зачастую предпочитал не есть мясо, она думала, что у него в итоге вырастали острые огромные рога и новая более мощная броня для более легкой и безопасной жизни. Но серьезно, разве можно было стать таким большим, питаясь одной травой? В чате начали писать одно и то же. Сюэ, позови друзей на помощь. Но Лин Сюэ сказала: «Хаем, ребята, вы действительно смотрите на меня свысока. Слушайте, сегодня я убью нергиганта в одиночку». Глава 937. Резко возросшая сложность. Хотя она так сказала, на самом деле это было ложью. Самая большая проблема заключалась в том, что нергигант был слишком высоким и большим. От одного только его внешнего вида уже становилось не по себе. «Не волнуйтесь, дайте мне немного понаблюдать за атаками нергиганта». Сказав это, Лин Сюэ побежала вперед, но нергигант продолжил смотреть на нее. Как могли две короткие ноги Лин Сюэ пробежать мимо нергиганта? Рев. Нергигант закричал, и в ушах Лин Сюэ послышалось жужжание. Ее персонаж застыл на месте, не в силах пошевелиться. Голова нергиганта покачнулась, и Лин Сюэ и ее палика взлетели в воздух, после чего с громким взрывом упали на землю. Такой сильный. Лин Сюэ была потрясена. Последним монстром, который доставил ей немало головной боли, был Тоби Кадачи, но хоть частота его атак была высокой, урона он наносил не очень много, но вот нергигант двигался примерно на уровне Тоби Кадачи, однако наносил он урона в раза три больше. Лин Сюэ перекатилась и захотела было пополнить свое здоровье, но нергигант топнул по земле и слегка опустил голову, и два толстых рога рванули вперед с огромной скоростью. Да, Лин Сюэ была отправлена в полет. Лин Сюэ несколько раз перекатилась по земле, и ее шкала здоровья опустилась до самого конца, но остановилась примерно на 1%. Боже мой, что это такое? Лин Сюэ быстро отошла в сторону и даже не успела подлечиться, а нергигант уже снова несся на нее. Она даже не смогла нанести этому монстру и единицу урона. В чате начали появляться одни шестерки. Губы Лин Сюэ дрогнули. Ничего страшного, я просто не знакома с его атаками. На этот раз я хорошо поем и подготовлю пару вещей. Вскоре Лин Сюэ во второй раз пришла в логово нергиганта. На этот раз нергигант сразу же бросился на нее, как только увидел Лин Сюэ. Но на этот раз Лин Сюэ была готова. Она бросилась бежать вперед с мечом за спиной. Она хотела дождаться, пока нергигант врежется во что-то, и как только это произойдет, она начнет наносить урон. В результате нергигант взмахнул хвостом, как веретеном, и сбил ее с ног. Лин Сюэ, нергигант был очень большим. Хотя он обладал большим количеством здоровья и толстой броней, проблема заключалась в том, что его движения не были гибкими. Атаки нергиганта в основном заключались в использовании верхней части туловища, хвоста, задних ног, рта и так далее. То есть бок и задняя часть этого существа были его слепыми зонами. Но Лин Сюэ обнаружила, что этот нергигант был слишком вертким, и он прекрасно понимал, как мог использовать свои преимущества. Преимущество нергиганта заключалось в его силе. Если охотник хотел убить его, особенно охотник ближнего боя, ему придется атаковать его зад или бока, но нергигант мог вращаться и довольно быстро передвигаться туда-сюда. И нергигант не ожидал, пока его противник подготовится к бою. Он действовал как огромный мощный дракон. Он ускорялся, если находился далеко от своей цели, а если его цель была близко, он всеми силами пытался убить ее. Лин Сюэ и нергигант боролись в течение одной минуты. Они просто ходили вокруг да около и не могли найти возможности убить друг друга. Она смогла ударить его по хвосту два раза, но вместо яростного крика монстра послышался металлический лязг. Перед этим боем она даже включила отображение урона. Эти два удара отняли всего 7 единиц здоровья у нергиганта. Лин Сюэ была потрясена. «Неужели оружие в моей руке фальшивое? Только 7 урона?» У нергиганта даже видимой раны не появилось. К этому моменту Лин Сюэ уже потратила половину своих хилок, а каждый удар нергиганта отнимал у нее как минимум треть здоровья. И на этот раз, как только Лин Сюэ только начала поглощать хилку, нергигант вдруг начал рыть землю. Нергигант находился довольно далеко от Лин Сюэ, но как только она увидела, что он начал копать, огромный монстр в мгновение ока забрался под землю и бросился к ней на невероятной скорости. Лин Сюэ запаниковала, и в результате секундной заминки нергигант вырвался прямо из земли, и два его длинных рога подняли Лин Сюэ в небо. «Мама!» Лин Сюэ почувствовала внезапный удар, и все ее поле зрения резко потемнело. К счастью, она успела использовать хилку, но даже с учетом этого у нее осталось меньше четверти здоровья. Однако шансов на выживание у нее не было. Пока Лин Сюэ еще была в воздухе, нергигант яростно поднял голову, и два его толстых рога поймали Лин Сюэ в воздухе. «Какого черта, опять умерла? Это задание кажется мне пустой тратой времени». Лин Сюэ должна была признать, что нергигант был совершенно не похож на тех монстров, которых она убивала ранее. Сильные атаки, высокая защита, много здоровья, высокая скорость. Лин Сюэ стиснула зубы и сказала: «Ладно, попробую в последний раз, если не удастся, я начну фармить ресурсы и создам лучшую экипировку». В очередной раз придя в логово нергиганта, Лин Сюэ стала действовать немного осторожнее. Она уже поняла, что нергигант любил пользоваться простыми и грубыми атаками, поэтому каждый раз вставала перед каменными столбами. «Один удар, два удара, ухожу. Вы же понимаете, что я не жадная. Если я не буду спешить, я смогу убить его. Смотрите, сейчас, вот сейчас». Лин Сюэ сделала шаг назад, а затем рванула вперед и высоко подпрыгнула. В воздухе Лин Сюэ яростно взмахнула своим дао, целясь прямо в спину нергиганта. Ах, мимо. Лин Сюэ вдруг обнаружила, что нергигант быстро повернулся боком. Она поспешила и перевела клинок в другую сторону, но нергигант просто взмахнул своим хвостом. Все перед Лин Сюэ почернело. Лин Сюэ была ошарашена. Это нормально, но Лин Сюэ не умерла. Однако, как только она встала, нергигант уже находился практически перед ней. Однако Лин Сюэ не стала уворачиваться. Не то чтобы она не хотела, просто на ней до сих пор был эффект оглушения, из-за чего ее персонаж просто не двигался. Что за черт? Двигайся, двигайся. Нергигант не дал Лин Сюэ и шанса. Лин Сюэ молчала минуты две, а потом тихо сказала: подождите минутку, я поменяю стратегию. Глава 938. Поражение. Через минуту на официальном форуме игры Monster Hunter появился пост. Нергигант надругался надо мной: пожалуйста, помогите. Довольно быстро этот пост начал наполняться комментариями. Брух, ха-ха-ха, Сюэ пару раз попыталась убить его, но в итоге не смогла. Она решила прийти на форум за помощью, это второй аккаунт Сюэ, я бы помог, но я не смог снести и 10% его здоровья. Я тоже, вот только я даже не смог ударить нергиганта, но смотреть прямую трансляцию Сюэ было очень жалко. Этот пост был быстро поднят на первую страницу, но никто из тех, кто прокомментировал этот пост, так и не написал о том, что он убил нергиганта. В конце концов, у Лин Сюэ было много поклонников, так что было неудивительно, что этот пост в итоге начали ассоциировать с ее персоной. Лин Сюэ потеряла дар речи, когда увидела его. «Почему все шутят надо мной? Я просто хотела найти помощь. Зачем они заполняют пост комментариями? Я же так пропущу важное сообщение». После очередного поражения Лин Сюэ начала искать гайды в интернете, но просто не смогла найти и одного, но это было неудивительно, учитывая, что релиз игры Monster Hunter состоялся буквально недавно. Лин Сюэ была одной из первых, кто смог добраться до этого босса. Поэтому Лин Сюэ могла пойти за помощью только на официальный форум. К счастью, так как Лин Сюэ была большим стримером, довольно быстро под ее постом начали появляться игроки, которые начали давать ей советы. Пошли сигнал помощи. «Сюэ, хватит пытаться убить его в одиночку. Разве не ты сказала, что играть в группе – это нормально?» «Совершенно верно, я как раз собирался убить нергиганта еще раз. Сюэ, ты еще ищешь помощников? Я помогу убить любого монстра. Очень трудно убить его с помощью ДАА. Рекомендую использовать дальнобойное оружие. Лук или легкий арбалет наносит неплохой урон. Сюэ, ты же можешь начать разбрасываться деньгами. Бомбы, парализующие ловушки, ты можешь использовать их без разбору, а мы будем отвлекать его. Я очень рекомендую стать участником клуба любителей взрывов. Конечно, урон у бомб не очень большой, но ты можешь создать их в количестве пары сотен штук и просто засыпать его ими». Лин Сюэ долго читала ответы, но в конце концов так и не нашла чего-то стоящего. Хотя приятно было убивать монстров группой, Лин Сюэ сама сказала, что убьет его в одиночку. Что касается смены оружия, то Лин Сюэ действительно хотела сменить оружие, потому что орудовать ДАА было слишком сложно. Особенно хорошо она поняла это после боя с нергигантом. Посмотрев видео с объяснением слабых и сильных сторон разного оружия, Лин Сюэ с негодованием зашла в игру. Не слишком ли бомбы сильные? Он все это время просто стрелял в монстра и подкидывал бомбы. Серьезно? То есть, пока я буду держать дистанцию и буду избегать разгонов нергиганта, я смогу убить его без какой-либо проблемы? Ладно, создам парочку бомб. Но это бесстыдно, это слишком бесстыдно. Что это за убийство? Это же слишком нечестно. Нет, я не смогу этого сделать. Как скилловый стример, я должна победить нергиганта своими силами. После нергиганта я сражусь с Раталосом, и я не буду использовать такие грязные методы ради победы. Хм, попробую-ка я щит и топор, через 3 минуты. Щит и топор слишком сложные, лучше попробую-ка я двуручный меч. 2 минуты спустя. Скорость атаки слишком малая, я этого не вынесу. Длинное копье. Через 3 минуты. Тыкать монстров на протяжении всей битвы. Лук. Лин Сюэ перепробовала все остальные виды оружия. Она орудовала обычными орудиями, ибо для создания более-менее хороших предметов требовались ресурсы, причем некоторые из них были довольно редкими. Лин Сюэ долго думала, но все же выбрала лук. Ладно, просто буду использовать лук. Теперь с дальнобойным оружием. В чем разница между луком и легким арбалетом? Разве это почти не одно и то же? Сюэ, не сердись, просто начни играть с мечом, или с двуручным мечом. Лицо Лин Сюэ потемнело. Лук и арбалет — разные вещи. С луком я смогу спокойно и бомбы кидать, и новые стрелы пускать. Короче говоря, я просто хочу использовать лук. Чат наполнился огромным количеством многоточий. Лин Сюэ немного потренировалась на мишенях, после чего посмотрела на технику профессионального охотника. И на этот раз охотник на тренировочной площадке убил нергиганта, что удивило Лин Сюэ. Ух ты, как элегантно, столько урона, а еще эта скорость, эта техника, круто. Его навык владения лука — это просто что-то нечто невероятное. Помимо того, что его скорость атаки очень высокая, так еще и урон в полном порядке. Убил нергиганта только с помощью лука и стрел? Забудьте, я даже не буду пытаться. Прочитав мнение зрителей и немного подумав, Лин Сюэ пришла в восторг. Это не выглядело чем-то трудным. Лук этого охотника просто не дал нергиганту и шанса. Хоть у нее и не будет такого же лука и она не обладала такими навыками, она сможет компенсировать это бомбами. Лин Сюэ уверенно двинулась в путь. Через 3 минуты Лин Сюэ оказалась в астере. В чем дело? В чем проблема? Почему мои стрелы не попадают в него? Это оружие вообще не безопасное. Нергигант убил меня еще быстрее. Лин Сюэ долго молчала и, в конце концов, молча послала сигнал о помощи. Глава 939. Еще одно поражение. В этот же момент чат начал лететь с невероятной скоростью. А что раньше сказала Сюэ? Разве это не она заявила, что убьет нергиганта в одиночку? Она сдалась так быстро. Черт, я хочу попасть в команду Сюэ. Какого черта она сдалась так быстро? Лин Сюэ беспомощно вздохнула и сказала: «Это не моя проблема, я не сдалась, просто мне кажется, что все это – заговор молчуна. Послушайте, нергигант настолько силен, что в одиночку его явно никто не сможет убить. Очевидно, что его можно убить только группой. Не говорите мне ничего, я все равно это сделаю. Вы же не хотите, чтобы я выключила стрим? Охотники должны помогать друг другу, и человеческое общество может развиваться только благодаря сотрудничеству многих сторон. Короче говоря, я просто хочу убить его группой». Не обращая внимания на чат, вскоре Лин Сюэ увидела, что пришедшие на помощь игроки были действительно потрясающими. Но когда Лин Сюэ посмотрела на оружие этих трех игроков, «Три да, вы, забудьте, пойдемте убьем этого монстра». Лин Сюэ не хотела ничего говорить. Она сама играла с Даа и знала, что даже ударить нергиганта Даа было очень сложно, что уж говорить про какой-то значимый урон. Пока они шли к месту назначения, группа довольно активно болтала. «Сюэ, сфотографируйся со мной. Сюэ, можешь расписаться? Вы когда-нибудь убивали нергиганта?» «Нет, я только вот скрафтил себе эту экипировку и решил попробовать убить его. Я еще не убивал его, но я смотрел твой стрим, так что все будет в полном порядке». «Ладно, так как ты смотрел стрим, думаю, другие знакомы с его атаками, так что...» «Нет-нет, я хоть и смотрел стрим, я почти не запомнил его атаки». Лин Сюэ, в итоге выяснилось, что эти трое игроков даже не знали атак нергиганта. «Эта команда, она же не будет уничтожена в первую же минуту, верно?» «Но, в конце концов, они были ее друзьями». Лин Сюэ не могла выкинуть этих троих игроков прямо сейчас. Добравшись до логова нергиганта, четверо людей рассеялись. Лин Сюэ не знала, показалось ли ей или это было реальным, но ей почудилось, что на этот раз нергигант выглядел немного не так. Когда он увидел ее, в его глазах появились легко читаемые эмоции. И ладно бы, если бы это была обида или гнев. В глазах нергиганта не было ненависти, а была только радость. Скорее всего, он был рад тому, что она привела с собой еще три куска мяса. Рев. Все четыре игрока закрыли уши, чтобы хоть немного нивелировать эффект от его рева, но в это же время нергигант оттолкнулся от земли и прыгнул навстречу четырем игрокам. «Скорее уходите», — сказала Лин Сюэ, перекатываясь на бок, и, к счастью, остальные трое игроков отреагировали на ее зов. Они все уклонились, и нергигант никого не задел. Лин Сюэ глубоко вздохнула. Похоже, реакция этих троих игроков была вполне неплохой. Нергигант, к счастью, не был зациклен на ней, так что она приготовила лук и натянула тетиву. Но в результате ее три товарища двинулись к нергиганту, причем они неосознанно подошли к друг другу. Лин Сюэ, она была ошеломлена и не понимала, о чем думали эти три игрока. В результате она услышала, как они втроем начали дружно выкрикивать свои крутые названия атак. Лин Сюэ сразу же выключила голосовой чат. Им вообще не было стыдно делать нечто подобное, но, посмотрев на результаты их атак, Лин Сюэ была удивлена. Они смогли нанести ему урон. Причем их совместные атаки ошеломили нергиганта. В результате нергигант начал бежать на них, как бык, и спустя мгновение он врезался в стену. Бум! В воздух поднялась пыль и песок, и вся пещера начала дрожать. Что касается трех мечников, один висел на роге нергиганта, другой был воткнут в песок, третьего выплюнул нергигант. Игрок на роге все еще был жив, но в следующий момент нергигант вскинул голову вверх и добил этого охотника. Миссия провалена. Лин Сюэ была потрясена. Что за черт? Почему мы проиграли? Ух-ха-ха. Лин Сюэ потеряла дар речи. Она видела, как трое игроков действовали так уверенно и дико, причем они явно наносили неплохой урон, но она и подумать не могла, что они умрут так бездарно. Они что, не видели, что на них несется такая огромная махина? Они чувствовали себя немного неловко. Они явно хотели помочь Лин Сюэ, но в итоге только все испортили. Лин Сюэ сказала: «Все в порядке, все в порядке. В конце концов, мы не играли вместе до этого. Пришлите мне номер своих аккаунтов, я выдам вам небольшой подарок за вашу помощь». Трое игроков были вне себя от радости. «Неужели, Сюэ, ты такая хорошая, ты просто ангел. Мой номер». Лин Сюэ молча записала три номера, после чего сказала: «Модераторы, заблокируйте эти три номера на месяц». Чат тут же наполнился однотипным сообщением: «Все красивые девушки, лгуни». Лин Сюэ сразу же покинула команду и вернулась на Астеру, молча положила лук обратно в ящик и заменила его легким арбалетом. «Ладно, я использую бомбы». Чат, который и так уже был накален до предела, взорвался. «Ха-ха-ха, а что Сюэ сказала ранее? Вроде бы что-то, что касалось бомб, верно? Я никогда не буду использовать бомбы, это слишком нечестно. Ха-ха-ха-ха, как же пахнет жареным». Глава 940. Заговор. Заговор. В предыдущем мире Чэньмо секта бомб некоторое время процветала, но позже с монстрами стало очень трудно справиться только с помощью бомб, из-за чего большинство игроков начали прибегать к более традиционным способам. На самом деле бомбы были довольно забавными. На их создание тратилось довольно много ресурсов, и Чэньмо не стал сильно уменьшать им урон, чтобы вначале новички смогли победить парочку сильных монстров. Что касается использования бомб при игре в команде, это было похоже на весьма особую и радикальную религию. У любителей бомб обычно в конечном итоге не оставалось друзей, а случайно подобранные команды пытались выгнать таких игроков как можно быстрее. Любители бомб были подобны мине. Бомбы, конечно, были весьма полезными и могли в определенный момент перевернуть ход охоты, но проблема заключалась в том, что бомбы вредили монстрам так же, как и игрокам. Неосторожное использование одной бомбы могло привести к моментальной гибели целой команды. Хардкорные игроки в будущем, естественно, будут играть без бомб. Новички же будут использовать бомбы при борьбе с сильными монстрами. Некоторые игроки могут быть обеспокоены тем, что бомбы были слишком мощными. Но было ли это правдой? Конечно, нет. Игроки с хорошим владением любого оружия были намного полезнее игрока с бомбами. Вначале бомбы могли помочь в бою, но на среднем этапе и на позднем этапе игры бомбы зачастую будут наносить больше вреда игрокам, чем будут приносить хоть какую-то пользу. Виртуальная версия игры Monster Hunter отличалась от ее компьютерной версии. Все монстры в виртуальном мире имели очень продвинутые. Лин Сюэ молча готовилась к бою с нергигантом. Если кто-то хотел начать использовать бомбы на все 100, ему нужно было взять дальнобойное оружие и достаточное количество хилок. В конце концов, рано или поздно бомба заденет охотника, это было неизбежно, и чем сильнее был монстр, тем больше раз бомбы заденут охотника. Лин Сюэ также понимала, что нергигант находился на совершенно другом уровне, поэтому она решила для начала создать самое лучшее снаряжение из возможных. Первая партия игроков, которые играли в игру Monster Hunter днями напролет, в основном пришли к тому же итогу, что и Лин Сюэ, все они застряли на нергиганте или раталосе. Некоторые игроки даже собирались в специальные группы, и в конечном итоге парочка таких групп смогла убить раталоса. Но после этого они застряли на нергиганте. Многие начали сомневаться в том, что это была фермерская игра, и, естественно, многие начали обращаться к Чэньмо за объяснением. Поначалу многие игроки думали, что они просто были недостаточно хорошо подготовлены, но в результате они видели, что на официальном форуме все писали о том, что они застряли на раталосе либо нергиганте. К черту все это. Я снова попался на уловку молчуна. Заговор. Это заговор. Что это за ловушка? Он дал нам такую простую наживку, но мы на нее клюнули. А я говорил об этом еще на самом старте. Почему монстры вначале были такими слабыми? Они были лягушками на дне колодца. Рефанд, рефанд. Большая группа игроков была переполнена негодованием, и многие из них говорили о том, что их обманули, при этом они просили вернуть деньги за игру. Но условия возврата уже были нарушены. Они играли в эту игру уже несколько дней, причем многие из них наиграли в нее уже пару десятков часов. И это еще не конец. Многие игроки раньше этого не замечали, но после встречи с нергигантом многие заметили, что оружие было жутко несбалансированным. Обладатель Даа написал: «Почему Даа такое слабое оружие? Я убиваю в среднем одного монстра минут 20, в то время как игрок с двумя мечами убивает эту же цель в пару раз быстрее». Многие писали о том, что дальнобойное оружие было слишком несбалансированным. Многие жаловались на числовой дизайн этой игры. Игроки с Даа просили усилить свое оружие. Чэньмо каждый день получал большое количество сообщений от игроков, и многие либо жаловались на то, что игра стала слишком сложной, либо жаловались на то, что их оружие было слишком слабым. Конечно, жаловаться было бесполезно, потому что Чэньмо просто не читал их. Но в то время как Чэньмо был совершенно спокоен, Цанькун не мог усидеть на месте. В офисе Цанькун, нахмурившись, сказал Чэнь Мо: «Босс, я даже не могу подсчитать, сколько людей сейчас критикует числовой дизайн оружия игры Monster Hunter. Фундамент был заложен вами, но именно мы сейчас получаем больше всего гневных сообщений». Чэнь Мо улыбнулся. «Все в порядке, игроки еще не поняли этого, но оружие очень сбалансировано, не волнуйся. Кстати, что там с Pokemon World?» Цанькун прищурился. «Босс, ты все еще помнишь об игре Pokemon World? Мы же выпустили Monster Hunter буквально недавно, и если мне не выделят хотя бы немного помощи, я умру от усталости». Чэнь Мо встал и похлопал его по плечу. «Молодые парни должны делать много работы». Цанькун чуть было не упал на колени. «Босс, я все сделаю, но не могли бы вы что-нибудь сделать с этим давлением от недовольных игроков?» Чэнь Мо пожал плечами и странно посмотрел на него. «Но ты же отвечаешь за числовой баланс этой игры». Цанькун был готов взорваться от негодования. «Тогда я увеличу урон Дао». Чэнь Мо слегка улыбнулся. «Юноша, не будь таким импульсивным. Хорошо, думаю, мне пора запустить стрим. Я выйду вперед и помогу тебе справиться с этим давлением». Цанькун радостно сказал. «Ух ты, босс, ты такой замечательный человек. Все в порядке», — радостно сказал Чэнь Мо. «Я не прочь помочь всем им». Цанькун был в восторге от такого развития событий. Помимо того, что стрим Чэнь Мо сильно продвинет игру Monster Hunter в массы, так он еще и поможет ему очистить его доброе имя. Если он уничтожит Нергиганта, то все поймут, что проблема заключается точно не в оружии. Однако Цанькуну было любопытно, что именно скажет Чэнь Мо, чтобы унять гнев игроков в самом начале стрима. «Большое количество игроков умерли от лап Нергиганта и Раталоса бесчисленное количество раз». Глава 941. Чэнь Мо опять стримит. Что? Чэнь Мо хочет запустить стрим? Хочет проверить урон каждого оружия в игре Monster Hunter? Игроки приходили в ярость, когда слышали об этом. Он осмелился запустить стрим, он просто хотел надругаться над игроками. Но большое количество людей все-таки начали готовиться к предстоящему стриму. Многие хотели увидеть, как Чэнь Мо в конечном итоге опозорится в прямом эфире. Потоковая платформа Мою начала продвигать предстоящий стрим всеми силами, и она даже выделила этому стриму рекламу на главной странице на самом видном месте. Как бы то ни было, как только в сети появилась новость о предстоящем стриме, многие игроки, которые вообще не играли в игру Monster Hunter, заходили на канал и принимались ждать начала прямой трансляции. Воскресенье, 8 вечера. Это золотой период времени, в котором самое большое количество людей открывало потоковую платформу Мою. И именно в это время должен был запуститься стрим Чэнь Мо. «Я хочу увидеть, как он будет оправдываться. Добьемся справедливости для Дао. Настоятельно прошу создать ассоциацию защиты охотников. Нергигант и Раталос должны быть ослаблены. Должны». Стрим еще даже не запустился, а большое количество игроков уже обсуждали этих двух боссов с большим гневом. На самом деле многие игроки считали, что сложность игры Monster Hunter была не так уж высока. В конце концов, многие все еще помнили игру Dark Souls. По сравнению с ней игра Monster Hunter была не такой уж и сложной, на самом деле она была вполне проходима. Однако в игру Monster Hunter влилось огромное количество новичков. В отличие от старичков, которые полностью прошли Dark Souls, они после очередного унижения не смогли продолжить играть и в итоге начинали искать справедливости. Вскоре на стриме появилась картинка, но картинка шла не из игры. Сейчас транслировалась одна из комнат штаб-квартиры компании «Удар молнии». В центре экрана стоял длинный стол, а рядом с ним – виртуальные капсулы. По левую сторону длинного стола была Лин Сюэ. О, почему Сюэ в кадре? Ха-ха-ха, Сюэ выглядит прямо как хозяйка этого места. В конце концов, среди всех стримеров, что играют в Monster Hunter на приличном уровне, у нее больше всего поклонников, так что ее присутствие в кадре не нечто удивительное. Сюэ хорошо играет в Monster Hunter. Ты это сейчас серьезно? Очень хорошо, Сюэ в кадре. Надеюсь, Сюэ сумеет добиться справедливости для нас. Когда в кадре показалась Лин Сюэ, чат стал очень активным. Лин Сюэ сидела по левую сторону длинного стола, а по правую сидели Чэнь Мо, Цанькун и Ли Цзиньси. Цанькун выглядел немного обеспокоенным, в основном из-за того, что количество зрителей уже пробило отметку в 10 миллионов. Плюс основное внимание было сосредоточено на них, так как их сцена выглядела немного пустой. «Надеюсь, босс сможет меня обелить», — с горечью подумал Цанькун. Лин Сюэ откашлялась и сказала: «Хорошо, добро пожаловать на потоковую платформу мою. Сегодня мне выпала большая честь пригласить геймдизайнера игры Monster Hunter, мистера Чэньмо, который очень хорошо знаком многим присутствующим. Добро пожаловать. Все присутствующие зааплодировали. Хотя на сцене было не так много людей, на стриме сейчас было огромное количество зрителей. Рядом с камерой стоял телевизор, на котором транслировался чат в реальном времени, из-за чего все присутствующие в этой комнате могли увидеть реакцию чата в любой момент. Хотя Лин Сюэ была организатором такого масштабного мероприятия в первый раз, в конце концов, она была популярной стримершей, причем она была очень хорошо знакома с Чэньмо, так что между ними не возникло никаких неловкостей. Прежде всего, поздравляю вас с тем, что ваша новая игра Monster Hunter продается очень хорошо, и игрокам она очень понравилась. Чэньмо с улыбкой кивнул. Это проявление любви, которую игроки питают ко мне. Хе-хе, Лин Сюэ дважды кашлянула. На этот раз игроки задали нам много вопросов. Я перебрала их и составила список из самых распространенных вопросов. Надеюсь, вы сможете предоставить зрителям ответы. Чэньмо кивнул. Это не проблема, в конце концов наш долг – разрешать спорные ситуации. Хорошо, тогда первый вопрос. Лин Сюэ вдруг посерьезнела. Почему монстры в игре Monster Hunter становятся такими сильными? Нергиганты Раталос оказались слишком сложными. Чэньмо дважды кашлянул. Сложными? Лин Сюэ кивнула. Верно. Они сложнее, чем некоторые боссы из игры Dark Souls. Чэньмо изобразил удивление и сказал. Это, на самом деле, игра Monster Hunter намного проще, чем игра Dark Souls. С одной стороны, экипировка игрока может постоянно улучшаться, а с другой стороны, игрок может использовать различные вещи при охоте на монстров, так что, Лин Сюэ прищурилась. Я так не думаю, Чэньмо сказал. Тогда ваша экипировка определенно слишком плохая. Игра Monster Hunter отличается от игры Dark Souls. Экипировка в этой новой игре имеет важную роль. При наличии хороших доспехов и оружия любой игрок сможет убить нергиганта за пару попыток. Лин Сюэ немного подумала, после чего сказала. Дело не только в снаряжении. Защитные свойства нергиганта так высоки, что он зачастую выходит из схватки невредимым. Чэньмо дважды кашлянул. Это потому, что вы еще не нашли трюка, с помощью которого сможете убить нергиганта. Позвольте мне показать всем вам. Лин Сюэ тут же показала жест «Стоп». Нет, кто не знает о том, что вы обыграли самый продвинутый и в свое время. Ваша победа ничего не докажет. Ладно, тогда это продемонстрирует кто-то другой. Чэньмо посмотрел на Лицзинси. Мне довелось вытащить из игровой зоны обычного игрока Monster Hunter. Пусть она покажет вам, как можно с легкостью убить нергиганта. Лин Сюэ, какой еще нормальный игрок? Это был тот самый обычный игрок, который сначала находился в топе лучших игроков игры Warcraft. Хе Фрозен Хроне, после чего прошел игру Dark Souls без каких-либо проблем. Причем все это время он уничтожал рейтинг лучших игроков игры Пупка игры League of Legends. Многие не знали Лицзинси, но могла ли Лин Сюэ не знать ее, но, посмотрев на возбужденный чат, Лин Сюэ поперхнулась. Ух ты, красотка, кто это? Пожалуйста, дайте мне ее вейба. Какая красивая старшая сестра. Я хочу увидеть, как она будет играть в Monster Hunter. Это обычный игрок, а это, кто? Хотя Лицзинси немногие знали как постоянную посетительницу штаб-квартиры и в меньшей степени как постоянную посетительницу магазина видеоигр Чэньмо, немногие помнили о том, кем она была на самом деле. Лицзинси почти не стримила и редко фигурировала в каких-то горячих событиях. Хотя она часто появлялась вместе с Чэньмо, но сам Чэньмо в последний раз запускал стрим очень давно, из-за чего многие зрители просто не знали Лицзинси. Некоторые игроки знали Лицзинси и сразу поняли, чего хотел добиться Чэньмо, но не могли ничего сделать. Чат был слишком активным. В итоге Лицзинси вошла в виртуальную капсулу и вскоре все увидели картинку из игры. Глава 942. Действительно стримит. Чэньмо и Лин Сюэ также видели картинку со стрима Лицзинси на телевизоре. Лицзинси входила в заранее подготовленную учетную запись, а в это время Чэньмо разговаривал с чатом. Какое оружие вы хотите увидеть? Горн не в счет, это вспомогательное оружие. Ладно, да, точно да. Разные названия то и дело всплывали в чате. То да, то сабли, то щиты с одноручным оружием. Они хотели увидеть абсолютно каждое оружие в действии. В основном такую чрезмерную активность можно было объяснить присутствием Лицзинси. Многие знали и видели, как Чэньмо играл в игры. Все уже к этому привыкли, но вот увидеть то, как красивые девушки играли в игры, можно было далеко не каждый день. Лин Сюэ была хорошенькой, если она еще и играла на высоком уровне. Впрочем, к чему ей нужен был этот скилл? Она очень хорошо выглядела. Вскоре она вошла в свою учетную запись. Чэнь Мо сказал, ее аккаунт был подготовлен к этому стриму. Ее оборудование – сущий хлам. Оружие чуть лучше, но каждый все равно сможет создать подобное оружие даже после поры охот. Пока Чэнь Мо говорил, Ли Цзиньси открыла инвентарь и продемонстрировала, что у нее не было и одной хорошей вещи. Чат был шокирован. Неужели такая милая сестра будет убивать нергигантов в такой ужасной экипировке? Неужели у Чэнь Мо совсем не было совести? Чэнь Мо полностью проигнорировал чат и сказал, ну, раз большинство хочет увидеть сначала Дао, давайте начнем с него, после чего перейдем к другим оружиям. Через 10 минут нергигант упал на землю. Экран стрима был полностью заслонен наградами и шестерками. Она убила его и все было так просто. Ее скорость немного пугает. Эта скорость нечто невероятное. Это тот самый Дао, с которым я играл. Угу, как ты себя чувствуешь после такого боя? Нергигант просто шутка. Лин Сюэ тоже остолбенела. Неужели это был все тот же нергигант, которого она не смогла убить? Снаряжение Ли Цзиньси было ужасным. И хоть ее оружие было чуть лучше ее защитной экипировки, в целом ее снаряжение было полным мусором. Но экипировка вообще не была важна, ибо Ли Цзиньси не дала нергиганту ни единого шанса. Ли Цзиньси очень охотно использовала разного рода вещи. Она чаще всего использовала звуковые бомбы. Она использовала их каждый раз, когда нергигант зарывался в землю. Вообще она использовала все виды бомб, но каждую бомбу она использовала только в определенной ситуации. После ее победы чат снова наполнился названиями оружия, и все зрители говорили о том, что старшая сестра должна была убить его с помощью другого оружия. Чэнь Мо небрежно выбрал одно из орудий. Щит и топор. Ну ладно, тогда щит-топор. Через 40 минут. Зрители были удивлены. За эти 40 минут Ли Цзиньси сыграла с еще четырьмя видами оружия, а именно с щитом и топором, двуручным мечом, кувалдой и спарными мечами. И каждый ее бой длился менее 10 минут. Многие игроки были удивлены этим, так как им казалось, что в руках этой милой старшей сестры оружие было совсем другим. Щит с топором в ее руках то и дело показывал бешеные цифры урона. Парные мечи в ее руках стали безумными иглами, которые то и дело вонзались в тело огромного существа. Двуручный меч мог полностью поглотить часть урона, если его владелец правильно им пользовался. После того, как нергигант падал на землю, сила двуручного меча обрушивалась ему на его голову. Что касается кувалды, то это было слишком жестоко. Лицо существа было превращено в опухшее нечто, а его рога были разбиты вдребезги. Многие игроки заметили, что во время боя с Ли Цзиньси нергигант был совершенно не похожим на самого себя. Почему нергигант с таким сильным желанием атаковать вдруг превратился в маленькую овечку? Поначалу нергигант был очень свиреп, но после того, как его избили пару раз, нергигант растерял свой пыл и даже начал убегать. Когда Ли Цзиньси появилась около него с кувалдой, нергигант даже притворился мертвым, но в итоге ощутил на себе бесчеловечные атаки. Почему все это ощущалось таким нелогичным? Лин Сюэ тоже была потрясена. Она давно знала, что Ли Цзиньси была сильным игроком, но сегодня все выглядело так, словно она была на одном уровне с Чэнь Мо. Однако была одна большая проблема. Многим зрителям, скорее всего, уже стало ясно, что она не была обычным игроком. Лин Сюэ тут же запротестовала. Нет, это ненормально. Какой обычный игрок сможет играть на таком уровне? Нечто подобное просто не сможет повторить обычный игрок. Многие игроки в чате тоже начали писать нечто подобное. Молчун хочет обмануть всех нас. Чэнь Мо сухо кашлянул два раза. Тогда давайте посмотрим, как она убьет нергиганта с помощью арбалета. Учитывая специфику этого оружия, абсолютно каждый сможет повторить ее успех после пары часов игры с этим оружием. Хотя Лин Сюэ все равно чувствовала, что это было неправильным, она не стала что-либо говорить. И спустя 3 минуты она обнаружила, что Ли Цзиньси, по-видимому, теперь была не в таком выгодном положении, как раньше. На этот раз Ли Цзиньси даже замедлила свою скорость, из-за чего нергигант почти смог коснуться до нее, но она откатилась и сразу же использовала хилку, так как все же потеряла немного здоровья. Что касается бомб, то она использовала их в очень больших масштабах. На этот раз бой длился 18 минут, но главное заключалось в том, что арбалет не требовал от владельца каких-то особых навыков. Они могли кидать бомбы в нергиганта и с легкостью могли избегать его атак, если правильно подбирали момент, причем с арбалетом мог играть действительно абсолютно каждый, так что, Чень Мо спросил, как я и говорил, нергигант не такой уж и сложный, вы и сами видели, что этому обычному игроку удалось одолеть его без каких-либо проблем. Лин Сюй почесала затылок. Неужели все было так просто? Тогда почему нергигант столько раз унизил ее? Тем не менее, факты были предоставлены публике, и она должна была признать, что ее последний бой был действительно вполне повторим любым игроком. Лин Сюй долго думала, после чего, наконец, сказала, что ж, я попробую этот метод в бою против нергиганта, но есть еще одна проблема. Баланс оружия. Чень Мо улыбнулся. Баланс, все в полном порядке. Вы и сами видели, что она почти с каждым оружием управлялась с нергигантом примерно за 10 минут. Разве это не значит, что все сбалансировано и находятся на примерно одном уровне? Глава 943. Заговор. Лин Сюэ. Все оружие было сбалансировано и находилось на примерно одном уровне. Лин Сюэ была немного смущена. Нет, когда мы играем, все ощущаются немного иначе. Это не моя проблема. Вы сейчас вините меня за то, что вы плохо помыли посуду. Чень Мо развел руками. Видите ли, некоторым игрокам требуется чуть больше времени на освоение оружия, потому что некоторое оружие довольно сложное. Неправда, сказала Лин Сюэ. Посмотрите на урон Дао. Посмотрите на цифры урона. Чень Мо сказал. Показатели урона Дао невелики. Я знаю об этом. Так что не так, вот видите, вы сами это признали. Урон Дао маленький. Не значит ли это, что Дао плохо отбалансированное оружие? Спросила Лин Сюэ. Чень Мо улыбнулся. Во-первых, цифры урона не полностью отражают фактический урон. Некоторые части монстра более бронированные, но при получении критического урона могут сработать специальные эффекты, например, у монстра может отвалиться хвост или откроется большая рана. Поэтому немного неразумно судить об уроне по одним лишь цифрам. Лучше всего брать во внимание вид раны монстра и его отклик. Во-вторых, разве с Дао нужно играть так же, как и с любым другим оружием? Вы должны использовать подвижность, вы должны больше двигаться. Ультимативные шаги непросты в использовании, но они очень мощные. Так почему же вы говорите о том, что это оружие слабое? Лин Сюэ не ожидала, что Чень Мо будет так прямолинеен. Однако ультимативный ход не такой уж и сильный. Любой монстр может увернуться от этой атаки. О, это, для этого нужно потренироваться, сказал Чень Мо. Видите ли, в игре Monster Hunter есть 14 видов оружия, причем каждая имеет свои особенности. Некоторые из них предназначены для новичков, некоторые, для экспертов. Да, как и Ясуа из игры League of Legends, нуждается в немалом опыте и понимании игры. Вы видели игроков League of Legends, которые жаловались бы на слабость Ясуа. Лин Сюэ потеряла дар речи и некоторое время думала, после чего сказала, «У меня есть еще один вопрос. Почему у Дао есть такая странная механика, из-за нее иногда удар в одно и то же место ощущается более вязким и слабым?» Чень Мо кашлянул два раза. «Ваша формулировка не очень точная. Если быть точным, то вы, скорее всего, атакуете монстра под не совсем верным углом, из-за чего клинок впивается в более защищенные части монстра». Лин Сюэ была поражена. «Но у другого оружия нет ничего подобного». Чень Мо развел руками. Это все механика оружия. Можно ли посчитать подобную механику разумной? Разве люди не тратят энергию, чтобы нанести удар? Почему бы игроку в таком случае не потратить чуть больше энергии?» Лин Сюэ спросила. «А что насчет другого оружия?» Чень Мо сказал. «Ну это уже совсем другое дело. Каждое оружие имеет свои особенности, и у каждого оружия есть определенный индикатор, по которому любой опытный игрок сможет сразу же понять, владелец того или иного оружия опытный или же нет». Лин Сюэ приложила руку к лбу и сказала, «Тогда есть ли у других орудий такие трудные условия для нанесения урона?» Чень Мо развел руками. «Вы хотите обвинить меня в своих поражениях, Лин Сюэ?» Чень Мо объяснил. «Ну, для новичков мы подготовили много простого в управлении оружия, например, двуручный меч, арбалет и лук. Если игроку не понравится то или иное оружие, он может сменить его в любое время». Лин Сюэ запротестовала. «Но да, выглядит слишком красиво». Чень Мо закатил глаза. «Вы и сами понимаете, что красивое оружие – это красивое оружие. Если такое оружие будет простым в освоении, будет ли кто-то играть с другим оружием?» Лин Сюэ закатила глаза. «Вы верно подметили, но я все равно хочу вас побить». Чень Мо дважды кашлянул. «Тогда давайте для начала закончим с демонстрацией оставшихся видов оружия». Ли Цзиньси не потребовалось много времени, чтобы продемонстрировать другие оружия. «Хорошо, а теперь давайте спросим этого обычного игрока, что она думает о балансе оружия», — сказал Чень Мо. Ли Цзиньси вылезла из капсулы и сказала: «Все в полном порядке. Я побеждал энергиганта в среднем за 10 минут. Как вы думаете, есть ли какие-либо проблемы с любым оружием?» — снова спросил Чень Мо. Ли Цзиньси сказала: «Есть относительно простое оружие, но есть и более сложное. Простое оружие более безопасно, но оно ощущается более медленным. Сложное оружие ощущается более быстрым, но требует от владельца определенной степени понимания оружия. Баланс оружия очень хороший. Подавляющее большинство игроков смогут играть тем, что им понравилось». Чень Мо радостно кивнула и сказал Линь Сюэ: «Смотрите, мнение обычного игрока совпадает с моим». Линь Сюэ потеряла дар речи и бросила на Чень Мо презрительный взгляд. Она, очевидно, является его помощницей. «Обычный игрок, ага, как же». Но когда Линь Сюэ взглянула на чат, она решила проглотить свои слова. «Ух ты, эта старшая сестра такая красивая, пожалуйста, свяжись со мной. Эта старшая сестра действительно сильная, я чувствую, что да, выглядит намного лучше, но так как орудовать им намного труднее, я не буду его использовать. Согласен, я обнаружил, что многие из непопулярных видов оружия, которые я игнорировал ранее, выглядят очень неплохо. Я ошибался насчет Чень Мо. Нергигант выглядел такой легкой добычей». Линь Сюэ потеряла дар речи. «Почему все они перешли на стороны Чень Мо?» «Просто потому, что красивая девушка играла на очень высоком уровне, и неужели они думали, что будут играть так же хорошо?» Внезапно Линь Сюэ обнаружила в чате стоящий вопрос: «Почему в игре Monster Hunter так много вещей, которые так или иначе прерывают действия игроков из одной команды, хотя при этом урон эти действия не наносит? Требую объяснений». Линь Сюэ спросила: «О, я увидела в чате очень хороший вопрос. Почему в игре так много вещей, которые так или иначе прерывают действия членов одной группы? Например, стрела одного игрока при поражении другого игрока прерывает его действия, но не наносит урон, если они из одной команды. Ах, еще есть бомбы, но бомбы помимо того, что прерывают действия, так еще и наносят урон». Чень Мо объяснил: «Вы же знаете, что наш движок очень продвинутый». Линь Сюэ кивнула: «Да, но к чему тут он?» Чень Мо улыбнулся: «Вы только подумайте, если в реальном мире ваш товарищ попадет по вам из арбалета, останетесь ли вы совершенно невредимы?» Линь Сюэ нахмурилась: «Значит, вы сделали это намеренно, чтобы продемонстрировать мощь вашего движка?» Чень Мо сказал: «Верно. На самом деле Пангу может корректно просчитывать урон одного игрока по другому игроку. Мы позволим игрокам из одной команды наносить урон по друг другу. Теперь игроки смогут наносить друг другу урон не только бомбами. Цань Кун, запомни, в следующее обновление мы…» Линь Сюэ поспешно остановила Чень Мо: «Не нужно, не нужно. Я хотела лишь узнать насчет того, почему атаки других игроков прерывают действия других игроков, но не наносят урона. Видите ли», — сказал Чень Мо со слабой улыбкой, «мы очень много думали об игроках и намеренно выключили возможность нанесения урона по своим товарищам, но неужели вы этим не удовлетворены?» Глава 944. Первоначальный план приходит в действие. Линь Сюэ потеряла дар речи. Она продумала столько вопросов перед этой прямой трансляцией. Перед этой прямой трансляцией все были полны негодования и осуждали Чень Мо. Но сейчас все изменилось. Направление размышлений чата было полностью изменено. Игрокам промыли мозги. Многие игроки писали о том, что они были воодушевлены. Многие писали о том, что даже если старшая сестра смогла убить нергиганта без какой-либо проблемы, то они, конечно, тоже смогут сделать это. После того, как прямая трансляция закончилась, Ли Цзиньси спросила Линь Сюэ: «Сюэ, не хочешь сходить куда-нибудь пообедать?» Линь Сюэ немного подумала и сказала: «Нет, я сейчас лучше пойду домой и попытаюсь убить нергиганта». Эта прямая трансляция успокоила гнев игроков и была эквивалентна учению об игре Monster Hunter, которая не только популяризовала некоторые непопулярные оружия, но и популяризовала некоторые необоснованные забытые полезные вещи. В бою с нергигантом игроки могли использовать звуковые бомбы, а против Раталоса они могли использовать флеш-бомбы, впрочем, они могли использовать и другие бомбы, ловушки и так далее. Подобные вещи действительно могли сыграть решающую роль в охоте. Хотя многие игроки сражались против нергиганта только в составе группы, после этого стрима многие решили, что он был не таким уж и сложным. ХМ, может быть, его невероятная сложность на самом деле была иллюзией, однако игроки также чувствовали, что сложность игры Monster Hunter действительно была слишком заниженной в самом начале. В пещере нергигант издал громкий вопль и упал на землю. «Ух ты! Наконец-то я победила! Наконец-то я победила нергиганта! Наконец-то удачная охота! Пожалуйста, зовите меня охотник на монстров Сюэ!» Лин Сюэ встала рядом с трупом нергиганта и сделала фотографию. Чат уже давно был заполнен над ними шестерками. «Отлично, даже Сюэ убила нергиганта. Честно говоря, я был бы удивлен, если бы она не убила нергиганта. Ну, в худшем случае она могла бы позвать кого-нибудь на помощь. Почему эта игра вдруг стала такой легкой? Почему монстры теперь не выглядят такими страшными? Тут все зависит от снаряжения. На самом деле эта игра изначально была легкой. У нас возникла минутная сложность из-за этих двух боссов, но после того стрима они стали не такими сложными. Многие игроки уже поняли правила игры и больше не жаловались на сложность некоторых монстров. Напротив, после убийства Нергиганта и Раталоса многие игроки с уверенностью шли дальше, желая встретить новую преграду. Подобные игры привлекали именно этим. Когда игрок застревал на боссе, он чувствовал себя очень неуютно и с каждым поражением все больше страдал, но как только он убивал босса, он чувствовал, что в его сердце появилась какая-то пустота. С каждым днем все больше игроков писали подобные сообщения. «Вы все говорите, что Нергигант очень сложный, но что же в нем такого сложного? Я убил его без каких-либо проблем за 20 минут». В ответ на подобные сообщения обычно писали это. «Ты убил его за 20 минут, мой рекорд, 3 минуты, ну так что, мне стоит гордиться своим результатом». После убийства Раталоса и Нергиганта многие хотели узнать, какой монстр в этой игре был самым сильным, и для выяснения этого факта они шли на Вейба Чэньмо, но он не давал конкретных ответов на подобные вопросы. В то время как игроки с радостью охотились в мире Monster Hunter, Чэньмо также методично продвигался к своей цели. Штаб-квартира компании «Удар молнии», офисный этаж. Офисная площадь занимала 4 больших этажа, из которых команда исследований и разработок во главе с Чэньмо занимала лишь небольшую часть. До этого момента команда исследований и разработок во главе с Чэньмо делилась на 3 группы. Одна команда занималась вселенной Assassin's Creed и улучшала связанную с этой вселенной библиотеку ресурсов. Команда игры Monster Hunter была бывшей командой игры Dark Souls, и она продолжала накапливать опыт в производстве экшн-игр. Команда игры Pokemon World фокусировалась на глубоком применении искусственного интеллекта, а также на глубоком применении технологий смешанной и виртуальной реальности в играх. Художественные ресурсы, физические движки и искусственный интеллект были тремя самыми важными аспектами игровой компании Чэньмо, и в них было вложено множество сил и ресурсов. Чтобы поддерживать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы этих трех больших команд, в штаб-квартире компании «Удар молнии» также были и другие команды, которые гарантировали отсутствие каких-либо задержек. Кроме того, такие игры, как League of Legends, Overwatch, Honor of Kings, PUBG и так далее, имели специальную команду, которая отвечала за выпуск нового контента, команду по обслуживанию клиентов и специальный отдел киберспорта, что был ответственен за глобализацию этих игр. Но даже если компания будет продолжать развиваться такими быстрыми темпами, личная команда Чэньмо будет занимать половину главного офиса штаб-квартиры компании «Удар молнии». Потому что эта команда, самая сильная команда в руках Чэньмо, в которой были самые светлые умы. Благодаря мощным показателям компании «Удар молнии» в мировой игровой индустрии, она смогла прибрать в свои руки почти все отечественные первоклассные таланты. Кого бы Чэньмо не захотел найти, ему не придется потратить много денег для найма ценного кадра. «Вы не хотите изменить мир вместе со мной?» На самом деле, это не было ложной мечтой, потому что то, что сейчас делал Чэньмо, меняло весь мир. Возможно, из-за прошлого мира Чэньмо, а точнее из-за всех тех недобросовестных компаний, слово «чувство» и стало уничижительным термином, но для Чэньмо слово «чувство» по-прежнему было очень ценным. Чэньмо давал своим сотрудникам выразить свои чувства и обеспечивал их для этого достаточным количеством ресурсов. Такая компания, которая могла удовлетворить как духовные, так и материальные потребности своих работников, была единственной в Китае. Поэтому для отечественной игровой индустрии компания «Удар молнии» стала уникальной компанией. Многие люди хотели поработать в этой компании. Кроме того, офисная зона всей штаб-квартиры компании «Удар молнии» была огромная и обладала всеми удобствами. Что же касается того, для чего в ней было зарезервировано довольно большое пространство. В соответствии с первоначальным планом, это пространство было подготовлено для независимых геймдизайнеров. Глава 945. Проект «Оазис». С непрерывным расширением игровой платформы «Удар молнии» все больше независимых геймдизайнеров присоединялись к компании «Удар молнии». Эти независимые геймдизайнеры могли сохранить собственную творческую независимость, и Ченьмо не накладывал на них никаких ограничений. Игровая платформа «Удар молнии» имела идеальный механизм рекомендации и подбора и всегда придерживалась низкой комиссии. Если независимый геймдизайнер создаст хорошую игру, она неизбежно выделится на фоне других игр и принесет своему создателю хороший доход. И вот Ченьмо выбрал несколько независимых геймдизайнеров для более углубленного сотрудничества. Так называемое углубленное сотрудничество – это гораздо больше, чем просто они могут работать в штаб-квартире компании «Удар молнии». 219 независимых геймдизайнеров, что сотрудничали с компанией Ченьмо, сейчас сидели в штаб-квартире компании «Удар молнии» и смотрели на огромный дисплей. Все эти независимые геймдизайнеры были как минимум С-класса, и среди них были даже представители А-класса, но все они без исключения являются относительно всесторонними и хорошо развитыми геймдизайнерами. Во всем офисе царила абсолютная тишина, потому что Ченьмо собирался объявить об очень важной вещи. Лицо Ченьмо расплылось в слабой улыбке, отчасти от уверенности в себе, а отчасти от перспективы на будущее. Прежде всего, поздравляю вас с тем, что вы стали первыми хорошими независимыми партнерами компании «Удар молнии».